Рафаэль Альберти. С испанского. Если голос умрет мой на суше, отнесите на берег морской, на какой-нибудь мыс маломальский, отнесите на берег морской, и пожалуйте чин адмиральский, и назначьте на бриг боевой. О, мой голос, покойся средь шири, шум прибоя всегда над тобой, у тебя ордена на мундире, якорь, парус и вал голубой. Запись аудиокниги произведена в 2006 году. Читал Сергей Парфенов.